Глава 39. Я постоянно кашусь на корзинку и недоумеваю. Почему Сьюзен Сайш так неосторожна и беспечна? Что внутри? Письмо? Охранник стучит в двери кабинета Роберта и, получив разрешение войти, пропускает меня вперед. Заносит корзинку и ставит ее на письменный стол перед хозяином. Роберт трет большим пальцем бровь и поглядывает на меня нечитаемым взглядом. «Что это?» — спрашивают удивленно. «Мисс Сайш передала это леди Шарсо», — отвечает охранник и, поклонившись, удаляется. «Я не знаю, что внутри», — произношу хрипло и сажусь в кресло. Нервно приглаживаю юбку, но таинственная корзина скрадывает неловкость первых минут. Выражение лица Роберта очень меня смущает. Он какой-то странный. Из-за истинности. Роберт срывает с корзинки плетеную крышку, и я тоже заглядываю внутрь. А там всего лишь безобидное вязание, клубки красных ниток и спицы с начатым шарфом. «Что это за шутки?» — интересуется Роберт и приподнимает бровь. А я быстро ворошу вязание, но не нахожу ни клочка бумаги, ни одной зацепки. «Не понимаю. Это послание от кузена». Растерянно тяну я и поднимаю глаза на Роберта. Он глядит пристально, словно изучая каждую мою черточку. Оглядывает лицо, плечи, грудь. «Вы меня смущаете», — шепчу я, откидываясь на спинку кресла. «Почему? Мы ведь муж и жена». Приподнятый волевой подбородок, прищур голубых глаз. В этом весь Роберт. 7 лет прошло, да и... Я не помню свое прошлое. Разговор идет с трудом. Больше всего мне хочется выскочить из этой комнаты и вернуться к сыну и сестрам. А лучше забрать детей и устремиться на поиски нового жилья. Свечи имели успех, и теперь я знаю, как их продвигать. При должном старании дело может стать золотой жилой. «Лидия, ты не помнишь, потому что забыла? Или потому что это прошлое не твое?» Тихо произносит Роберт. Я вздрагиваю и с запозданием понимаю, что выдала себя. Выдала себя испуганным, еле слышным всхлипом, паникой, мелькнувшей в глазах. Но Роберт спросил так неожиданно. «Чёрт, Лена, ты должна была понять, что он догадается». Я подскакиваю на ноги и собираюсь покинуть комнату. Но Роберт настигает меня у дверей и, схватив за талию, ставит к книжному шкафу. Нависает сверху, и я отворачиваю лицо. «Я прав, да?» «Ты не моя жена», — хрипло шепчет он, но я не отвечаю. «Не отпирайся, не надо». Его горячее дыхание обжигает кожу. «Я не причиню тебе вреда. Ты истинная». Последние слова действуют не хуже холодного душа, и я широко распахиваю глаза. Мысли проясняются. «Разве истинность что-то значит? Это ведь суеверие, пережиток». «Это не пережиток. Это редчайший дар, и я в замешательстве, Лилия. Я не знаю, как с этим быть». Он склоняет тяжелую голову мне на плечо, и я жмурюсь. Ощущения яркие настолько, что сердце бьется через раз, как у молоденькой девушки. «Ты пришла в Дургар 7 лет назад, да?» Все так же хрипло спрашивает Роберт, а у меня от его губ горит плечо. Он молодой, горячий, сильный. Моя женская сущность тянется к нему. Но в сердце живет страх перед неизведанным и чуждым. Молчу и качаю головой. Признаваться страшно. «Ни один волос не упадет с твоей головы, Лилия». Он смотрит мне в глаза. «Но я имею право знать правду. Где моя настоящая жена?» «Она осталась вместо меня, в моем мире». Все-таки решаюсь и признаюсь. «У нее был рубин, тот, который вы ищете». Роберт выпускает меня из объятий и отступает на шаг. «Значит, 7 лет назад?» Я киваю. «И пространственные разработки, получается, она забрала. Я думал, Каен передал их короне. Но они нигде не всплыли за все последние годы. Возможно, Лилия не захотела делиться информацией. Лицо горит, и я растираю щеки ладонями. Она подловила меня в плохой момент, когда я не могла сопротивляться. Почти падаю на диван у окна и обхватываю себя руками. Болезненные воспоминания наваливаются, мешая работать. «Она бросила на тебя новорожденного Эрика?» Роберт запускает пальцы в волосы на затылке и тяжело дышит. «Вы не посмеете разлучить меня с ним!» Боль из сердца вырывается криком. «Но я не представляю, как быть, как бороться!» Поднимаюсь на ноги и встаю перед драконом, который поворачивается ко мне с ошалелым выражением на лице. «Ты не понимаешь?» — спрашивает он, и я замираю, пугаясь этой простой фразы. «Я не мать Эрику, но я растила его, защищала от вашего жестокого мира, старалась вырастить порядочным человеком». Роберт мотает головой. «Эрик не человек», — тянет он. «А ты не Лилия, ты истинная дракона». Он тяжело и хрипло выдыхает и распускает шейный платок. «Я никуда не отпущу тебя. Ты — мое сокровище», — рыкает отрывисто. Отшатываюсь и прижимаю руку к груди. Не это я ожидала услышать от Роберта. Он что, действительно мыслит как сказочный дракон? «Но мы же живем в просвещенном Дургаре, хоть и магическом, но вполне рациональном». «Не верю, что вы говорите это всерьез». Окончательно теряюсь, но стараюсь не поддаваться панике. А Роберт щурится и подходит к корзинке. «Самсон красными нитками что-то дает понять Лилии. Это тайный знак». «Что вы решили насчет меня, милорд?» Спрашиваю я и снова усаживаюсь на диван. Теперь я ощущаю апатию, навалившуюся неожиданно огромным монолитным камнем. Слишком уж ясно понимаю, что стала жертвой обстоятельств. Мне некуда идти, и мне не дадут забрать Эрика. «А что тут можно решить? Я же сказал». Пожимает он плечами, возвращается за стол и в задумчивости перебирает нитки. «Теперь, Лилия, ты. Этого уже не изменить. И ты... истинная». Снова замкнулся круг. «По закону я Лилия, и даже все еще могу претендовать на Кахэм? При определенном усердии и наглости отсужу его у Роберта, но Эрика он отнимет. Мысли в панике мечутся, предлагают бежать, выкрав сына. Но разве новые скитания — это то, что нужно маленькому мальчику, и так хлебнувшему горе? А сестры? Я приняла ответственность за них и теперь должна торговаться с драконом. Я почти готова уступить ему себя, если он потребует». «Лилия», — выдыхает Роберт, — «как же с тобой сложно. Видимо, придется пояснять. Я догадался, что ты не моя жена. Собирался отдать Кахэм в благодарность за спасение Эрика, но сына потом увести. Теперь же... теперь я не отпущу тебя, потому что ты больше, чем жена. Мой долг — оберегать тебя». Я вскидываю голову. «Мы еле знакомы!» Короткая фраза вырывается из груди стоном. «Он заставит меня делить с ним постель?» Глаза Роберта темнеют и напоминают черные омуты. Мои слова, словно брошенный камень, вызывают в них бурю. Природа, которой мне непонятна. Я только и могу, что ёжиться под напором чужой драконьей энергии. «Я не трону тебя против воли», — говорит он. «Нам обоим нужно время. Для меня ты мать Эрика и заслуживаешь уважения. Я не оскорблю тебя темной похотью, что тянет дракона к избраннице. Я дам нам время узнать друг друга ближе, Лилия». «Вы...» «В книгах об истинности что только не пишут. В изгнании я много читал. В том числе открывал редкие рукописи с заветами предков. Из них я сделал лишь один вывод. Разные пары переживают истинность по-разному. Для меня важны любовь и духовная связь. Так странно слышать подобное от этого большого и мощного мужчины. Но слова Роберта откликаются в моем сердце. Он тысячу раз прав. От облегчения даже слезы выступают в уголках глаз, и я стыдливо утираю их пальцами. «Ты останешься здесь», — В драконьем замке требуется хозяйка. Сайш совсем запустила имение. Эрик останется с тобой, и я буду рядом. Возможно, перенесу в Кахэм мастерскую». Роберт поднимает глаза к потолку и усмехается. «А пока нам надо разоблачить Самсона. Он хитер и изворотлив». «Кузен хочет что-то дать понять этими клубками». «Да». Я встаю и улыбаюсь. Так глупо, что не могу стереть с лица счастливое выражение. И улыбку убрать не получается. «А Эстер? Она попросила меня встретиться с ней в библиотеке», — вспоминаю я. «Эстер была подругой Лилии», — вспоминает Роберт и задумывается. «Я, кажется, знаю, что означают нитки».